418. Следствие устремленного огня предоставит формулу новую для исследования междупланетных сфер. О пустоте много говорят, применяя это понятие как утверждение всех непонятных определений. Пространство заключает в себе большие поля неисследованных сфер. Разжижение и сгущение элементов определяются не пустотою, но силою притяжения. Пустота не имеет места там, где утверждается жизнь. Все космические проявления вибрируют силою притяжения. Человек, думающий, что невидимая мысль уходит в пустоту, совершает тяжкую ошибку. Все, имеющее свой потенциал, дает следствие беспредельное.